После рождения его сына женщина пошла во все тяжкие. Начала развлекаться, посещать ночные клубы. Ведь она считала, что заслужила все это. Заслужила тем, что родила наследника его семье. И как следствие, ее пришлось успокоить. Нет, старый патриарх семьи Рухан не убил свою супругу, так как у нее за спиной стояли тоже достаточно именитые и богатые родственники. Нет, он не считал это нужным делать до такой глупости. Он сделал кое-что другое. Ригнар Нрухан взял, и воспользовавшись ее очередным весельем, отправил свою супругу в лечебницу. Узнав о событиях, которые предшествовали случившемуся, ее родственники также не стали оспаривать подобное. Они согласились с подобным решением вопроса. Он, как ее супруг, был в своем праве. После лечения женщину можно было бы забрать. Особенно тогда, когда ее организм был очищен от различной химии и ядов, вроде тех же самых наркотиков. Вот только он не захотел этого делать. По одной простой причине. И все только из-за того, что она уже один раз не оправдала его доверия. Ее никто не принуждал и не кормил насильно этой гадостью. Она сама приняла решение развлекаться, а поэтому не было никакого смысла ее выпускать из лечебницы. Пришлось ее оставить там на постоянно. Ее обслуживание оплачивала семья Рухан, а значит, все будет в порядке. Однако, теперь нужно было решать вопросы с этим пареньком. Честно говоря, мысль его невестки была весьма интересная. Только захочет ли он связываться с его семьей? Поведение этого парня говорило о том, что он достаточно хитер и заранее продумывает все свои действия. Видимо, придется заключить с ним пару контрактов, а потом поговорить о подобном сотрудничестве. Главное, что сейчас знал сам старик, так это то, что у мальчишки за спиной довольно мощная группировка боевых кораблей. Учитывая тот факт, что он в таком юном возрасте сумел обзавестись довольно крупными ресурсами, причем полностью самостоятельно, старый патриарх семьи Рухан понимал, что это тоже нужно учитывать. Мальчишка очень многообещающий, хотя было заметно, что подобный бизнес – это не его. Ну, что ж, это даже не важно. Важнейшим было бы то, что этот молодой паренек мог бы стать партнером их рода, поддерживая в случае необходимости его внучку. Все это может быть тоже очень важным, тем более, что он не был миролюбивым. Он быстро просчитывал действия потенциальных врагов и предпочитал их уничтожать. Самому Ригнару Рухан подобное поведение импонировало. Когда-то он точно так же был жестоким и бескомпромиссным, старательно уничтожая своих врагов. Если все пойдет так и дальше, то можно будет с ним договориться. Сам старый Слакс, конечно, нашел бы какого-нибудь дворянина, который имеет понятие о чести, совести. Вот только в последнее время молодежь совершенно выродилась и о подобном совершенно не задумывалась, так как просто не считала нужным думать о таких мелочах. А честь семьи имела огромное значение. Скольких разумных он сам уничтожил, старательно продвигая интересы своей семьи. Он не нарушал контрактов и своих обязательств. А нынешняя молодежь ищет только выгоду и деньги. Взять хотя бы тех же самых его родственников, в виде той же невестки или сына. Кто бы знал, сколько раз он сам осаживал своего сына, когда тот намекал отцу на возможность больших заработков, но для этого нужно было сделать сущую мелочь. Просто нарушить договоренность и заключить договор с кем-нибудь другим. Как можно заключать с кем-то договора, если ты сам нарушаешь их? Что за глупость? В этом случае он только проиграет. С ними не будут заключать таких договоров впоследствии с такими же щадящими условиями. А его супруга вообще была любительницей острых ощущений. Эта дамочка очень часто умудрялась влипать в различные ситуации, буквально не находя себе места, если ее затягивала обычная деловая рутина. Вот и сейчас, как будто бы старик не понял того, чего она добивается. Она явно хотела отправиться на корабле наемников, чтобы лично проследить за тем, как они будут уничтожать рейдеры пиратов, посмевших охотиться за ее кораблями. Криво усмехнувшись, старый Слакс тихо покачал головой. Она явно не понимала того, что эти корабли принадлежат не ей. Но женщину это все совершенно не интересовало. Она спешила жить. Ей хотелось увидеть сражение собственными глазами, что было не мудрено, если бы она участвовала в подобном вылете на боевые действия вроде той же охоты за рейдерами. Радовало только то, что в данном случае, если этот мальчишка согласится на подобный контракт, его корабли имеют серьезную защиту и мощное вооружение. А значит, смогут защитить пассажира, даже такого беспокойного, как эта достаточно молодая дура. А вот вопрос по поводу замужества внучки, тоже для него самого достаточно интересный. Хотя бы по той причине, что если она выйдет замуж за надежного парня, которому патриарх сможет ее доверить, то ее будет защищать не только имя ее семьи, которая иногда действует наоборот, привлекая всяких тварей, желающих поживиться чужим имуществом, но и имя, и авторитет супруга. А если за его семьей так старательно следит служба безопасности Федерации, то любой альфонс, прежде чем попасть в зону зрения девушки, пройдет усиленную проверку, и ему вряд ли захочется пытаться каким-либо образом ее использовать. Ведь сбежать такому умнику просто не дадут. Все-таки этот вопрос нужно как следует обдумать. Тихо усмехнулся старик, покачав головой, прекрасно понимая, что в данном случае все будет зависеть именно от того, как он будет стараться решить этот вопрос впоследствии. Можно будет заключить фиктивный брак, пообещать парню поддержку, что тоже важно для наемника. По крайней мере, к замужней девчонке альфонсы будут меньше лезть. Они лезут обычно в таких случаях только тогда, когда девушка молодая, но вышла замуж за старика. А вот когда у нее будет достаточно молодой супруг, который может еще к тому же и голову оторвать, альфонсы 10 раз подумают, прежде чем к ней вообще приближаться. А связи у этого мальчишки были весьма значительными, поэтому не стоило это забывать и как-либо сбрасывать со счетов. Оставалось только одно – договориться с этим республиканцем, а потом снова пообщаться с мальчишкой. Снова тяжело вздохнув, старый Слакс открыл панель передатчика и быстро ввел данные того самого разумного, которого ему порекомендовал паренек. Беседа им предстояла серьезная, тем более, что в данном случае речь идет об огромных деньгах, о миллиардах кредитов. Поэтому тут им всем будет не до шуток. «Приветствую вас, уважаемый!» Медленно подбирая слова, принялся говорить Ригнар Нрахун, когда на экране появилось слегка удивленное и даже в чем-то сонное лицо пожилого республиканца, который, видимо, его сразу узнал. «У меня есть к вам одно очень интересное предложение. Думаю, что вы не откажетесь. Тем более, что даже ваш партнер со мной был согласен. Самка. Неплохо, неплохо». Молодая женщина, Зунра игриво провела ладонями по своей ладной фигуре и осмотрела себя в зеркале. Она еще ничего, хорошенькая. Главным признаком того, что она до сих пор привлекала внимание молодых самцов, был тот факт, что даже молодой паренек, который сегодня столкнулся с ней на территории резиденции, довольно плотоядно рассматривал ее с головы до ног. Вспомнив лицо этого парня и его внешний вид, женщина задумалась. Этот паренек был действительно весьма оригинальным, хотя и очень молодым. Парень был довольно гибкий, но при этом серьезный. Его фигура, судя по всему, только что начала формироваться. По сути, он выглядел словно 16-летний подросток. Хотя нейросети и его возможности, которые упомянул патриарх семьи Рухан, говорили о многом. Судя по всему, он был очень серьезным противником. Таким, который знает себе цену. Сейчас же женщина думала не об этом. Она думала о том, как удачно для нее сложились карты. Молодая Зунра уже устала от своего супруга, который после рождения дочери старался не обращать на нее внимания. Да это было и некогда делать по той причине, что фактически все время ему приходилось тратить на работу. А работа была значительная. Он руководил верфями, которые строили корабли для военного флота Федерации Неви. Огромное количество средств и финансов проходило через его руки, но она сама не имела к этому ручью благосостояния доступа. Благодаря этому браку когда-то семья Рухан получила возможность иметь еще и торговый флот. Ведь именно ее семья, наследницей и которой была Аурегия Прадин Рухан, имела тот самый торговый флот. Все упиралось именно в их возможности и богатство. Теперь этот флот был приумножен благодаря тому, что тогда удалось вовремя связать семью с этими разумными. Вот только проблема заключалась в том, что этот злобный старик категорически не желал сливать эти семейные капиталы. Но женщина хотела бы с большим удовольствием пододвинуть с места руководства делами семьи Рухан собственного мужа. Он был хорошим исполнителем, но никак не руководителем. Аурегия смогла бы полностью контролировать все, включая деньги семьи. А деньги она очень любила. Но сам старик был против слияния капиталов, и было понятно то, что подобное произойдет только тогда, когда власть в семье Рухан перейдет в руки наследников. Подумав о наследниках, Женщина усмехнулась, хотя эта усмешка была достаточно грустной. Она рассчитывала стать своеобразным регентом при собственном сыне. Намеренно растила его так, чтобы этот мальчишка был избалованным и не думал ни о чем, кроме удовольствий. Тогда она бы полностью все контролировала. Но парень погиб буквально в первый же день своей свадьбы. И одно слияние дел семьи просто провалилось. Корпорация Гамаюн, которой руководила его жена, так и не перешла под руку семьи Рухан. А она уже рассчитывала, что сможет слить ее в одну структуру, вместе со своими деньгами. Кто-нибудь, конечно, спросил бы о том, в чем проблема, так как она может со спокойной душой постепенно подмять под себя дела и этой корпорации. Ведь она имеет отношение к старшей семье. А вот тут вы сильно ошибаетесь. И все только по одной причине, что в данном случае на эти деньги мог рассчитывать именно ее сын, но не она сама. Если бы ее сын был жив, то он мог бы назначить куратором этого дела собственную мать. Но не сейчас. Хуже всего было то, что эта молодая вертихвостка теперь может просто выскочить из-под ее контроля. А Рисари просто достаточно будет выйти за кого-нибудь замуж, и тогда на все эти деньги и саму корпорацию Гамаюн будет претендовать тот, кто станет ее мужем. А второго сына у нее уже не было. Женщина, не скрывая своей злости, скрипнула белоснежными зубами и снова посмотрела на себя, словно чувствуя на себе жаркий обжигающий взгляд мужчины. Может быть, этот мальчишка еще и не понял своего влияния на женщин, но уже, судя по всему, хотел получить многое. Тихо усмехнувшись, Ауригия поняла, что с этим мальчишкой может быть гораздо интереснее, чем с собственным супругом. Тем более, что патриарх семьи Рухан и сам был не против найма кораблей этого паренька, чтобы навести порядок на маршрутах следования кораблей ее семьи. Да-да, она никогда не смешивала дела. Ее семья – это ее семья, а корабли ее семьи – это ее личное дело. Она не спорила. Ремонт ее кораблей производился на верфях семьи Рухан практически бесплатно, что позволяло ей накапливать все новые и новые средства. Но все остальное она должна была решать самостоятельно. Снова криво усмехнувшись, женщина покачала головой. Этот старик, видимо, еще не понимает того, какую глупость он когда-то совершил, позволив ей самой решать такой вопрос. Если ей удастся договориться с этим наемником, то она сама отправится вместе с ним в этот самый рейд. В ее характере были и такие эмоциональные поступки, и вряд ли они удивят членов семьи Рухан. Но сейчас и это тоже было не суть важно. В первую очередь Ауригия думала только о том, какой будет результат от этой экспедиции. И не важно, что в данном случае она увидит смерть и войну. В первую очередь ее интересовал сам этот мальчишка. Может, ей удастся действительно его заманить в свои сети. Ведь она достаточно опытная женщина, а он всего лишь молодой и неопытный мальчишка. Очень просто будет уговорить его выполнить все, что она захочет. А зная то, что ее дочь всегда слушается старших, женщина сможет взять под контроль всю семью с наследницей. Достаточно всего лишь вынудить этого мальчишку жениться на ее дочери, и все будет в ее руках. Так уж и быть. Она позволит этому молокососу иногда щупать свое нежное тело, а может быть и кое-что большее. Все будет зависеть от того, насколько он станет для нее полезным. Она еще никогда даже не думала в мыслях о том, что может сделать из своего собственного зятя для себя любовника. Но все-таки, а почему бы нет? У молодых парней гораздо больше сил в постели, а также и наивности, которую можно использовать. Опытные женщины всегда могут привлечь к себе внимание, особенно, если они все еще достаточно молоды и красивы, а дочка не будет мешать своей матери получать хоть каплю удовольствия. Потом она, конечно, постарается предпринять все возможное, чтобы оставить власть в этой семье только в своих руках. Придется что-то решать с этим стариком. Вот только в мыслях Ауригия старалась поменьше об этом думать. Даже ее семья Прадин до самой смерти родителей опасалась его, ведь он был способен на многое. Поговаривали, что кладбище разумных, погибших от его рук, насчитывает несколько десятков тысяч. Нет, это были не только те, кого он лично пытался убить, но и простые исполнители, которые погибли по его вине, а таких было достаточно много. Женщина еще удивилась тому, почему старик так как-то странно успокоился, когда погиб ее собственный сын. Было в этом спокойствии что-то пугающее. Возможно, все было не так уж и легко, как она могла подумать. Исходя из этого, стоило бы задуматься о том, что в данном случае этот старик может ее просто уничтожить, так же, как когда-то уничтожил собственную супругу. Именно поэтому она и не спешила, пусть этот старик расслабится. Естественно, что он расслабится, когда его наследница выйдет замуж. Скорее всего, он тут же насядет на ее супруга. И из-за этого женщина подкинула ему идею по поводу этого молодого паренька и, заметив реакцию старика, который сразу же задумался над этим вопросом, с большим трудом сдержала победную усмешку. Этот паренек был действительно очень молод, и все эти сказки про то, что он эти корабли сумел раздобыть в течение полугода, были настолько глупыми, что женщина даже не верила во все это. Скорее всего, он получил достаточно богатое наследство. Да, он не растранжирил его по пустякам. А значит, возможно, у него были хорошие родители, которые учили его и никуда на сторону не выпускали. Может быть. Но раз он сейчас сам занимается такими серьезными переговорами, то можно сказать сразу одно. Рядом с ним родителей нет, а значит, он беззащитен. Кто помешает опытной женщине соблазнить этого мальчишку и использовать в своих целях? Еще сидя в кабинете патриарха, как только она узнала о том, к какому семейству или корпорации принадлежит этот мальчишка, Ауригия запросила имеющуюся информацию. Судя по всему, эта корпорация развивалась довольно быстро. Даже старый патриарх семьи Рухан это отметил. А за последние задания, которые они выполнили, видимо, с успехом, эта молодая корпорация получила почти 7 десятков единиц рейтинга. Большая удача для наемников. Более того, уже после выполнения этого задания корпорации было начислено еще 2 десятка баллов. Причем стоит отметить то, что начислены они были со стороны службы безопасности Федерации. Упоминание о влиянии генерала Трукашгар женщину только порадовало. Знаете, как можно решить больше всего проблем, связанных с пиратством на торговых трассах? Вот этой самой дружбой с могущественными разумными. Что стоит уговорить их послать патрульные силы на эти пути? И все. Проблема будет решена. Более того, такие проблемы будут решаться на государственном уровне. А корпорация, которая занимается частной перевозкой, не потеряет ни единого кредита. Уже только поэтому можно было понять то, как может быть выгодно подобное сотрудничество. Патрульные получают сигнал о том, где отсутствуют различные умники, а корпорация безопасные и выгодные пути. Тем более, что когда молодая женщина увидела описание кораблей, состоявших в этой корпорации молодого парня, то с большим трудом сдержала крик радости, так как увидела свои корабли. Да-да, это точно будут ее корабли. Это все еще будет. Каждый такой корабль можно было спокойно переделать в боевой или грузовой. Все зависело от эффективности. Например, вот тот флагман этой странной эскадры, выглядевший как сверхтяжелый линкор Республики Хагдан, можно было бы отправить с эскадрой грузовиков куда-нибудь на территорию окраинных миров за дешевыми ресурсами. Этот поход был бы очень тяжелым, ввиду того, что многие попытались бы перехватить такую эскадру, но весьма выгодным. Дело в том, что ресурсы на территориях окраинных миров и фронтира раз в 10 дешевле, чем на территории Содружества. И чем ценнее были ресурсы, тем больше был выигрыш. Но и риск был значительным. Ведь в таком походе можно было наткнуться на целую эскадру пиратов, среди кораблей которых могли быть даже тяжелые, в виде какого-нибудь устаревшего линкора второго или даже третьего поколения. Осталось только узнать то, какое же вооружение находится на борту этого корабля. Если он действительно был республиканским, то на нем стояли скорее всего тяжелые плазменные орудия. Как истинный житель Федерации Неви, Ауригия предпочитала собственные технологии родного государства, то есть, тоннельные орудия. Они позволяли вести огонь на огромные дистанции и могли разбить корабли противника раньше, чем те подойдут на дистанцию выстрела. Но ведь такой большой корабль можно всегда модернизировать. У ее свекра имеются тяжелые и сверхтяжелые верфи, на которых такую модернизацию можно сделать за несколько дней. Главное – уговорить самого мальчишку. Но она была уверена в том, что справится с такими переговорами. Им просто необходимо остаться наедине. Этот мальчишка не может не понимать того, насколько ему самому все это будет выгодно. Все-таки, как муж наследницы семьи Рухан, он сможет пользоваться этими верфями на свое усмотрение. Можно будет даже построить какой-нибудь корабль на заказ. Все только ради того, чтобы получить результат. А учитывая то, что его корпорация довольно эффективна в данном случае, то можно заранее предположить и то, что у этого мальчишки есть хороший советник. Тяжело вздохнув, женщина снова огладила свое тело и медленно прошлась, старательно, но при этом непринужденно виляя бедрами. Ей бы не хотелось связываться с каким-нибудь советником. По крайней мере, для нее самой это просто недопустимо. А вот соблазнить этого мальчишку, который должен стать ее игрушкой, она может вполне. Потом, когда старый патриарх объявит наследницу, можно будет попытаться каким-либо образом, например, таким же, каким убрали ее собственного сына, убрать и этого старика вместе с его сыном. Кто бы знал, как ей надоело зависеть от них, но используя этих разумных, она получит свое. Со спокойной душой разделавшись с ними, Ауригия станет хозяйкой, единовластной хозяйкой, а саму Ирию, собственную дочь, можно будет снова запереть в резиденции. И пусть этот мальчишка с ней развлекается, а она сама займется делами. И тогда снова над территорией Федерации Ниви поднимется имя ее семьи, Прадин. Той самой семьи, которая когда-то была просто уничтожена этим злобным стариком. Или он думал, что женщина забыла о том, как фактически сразу после ее свадьбы ее родители, являвшиеся хозяевами такого доходного предприятия, как грузовые и торговые перевозки, неожиданно погибли глупо и вполне предсказуемо. Они разбились в глайдере, который по какой-то странности потерял управление и рухнул в море. Женщина собирала данные о том происшествии, но тихо, чтобы об этом не узнал сам патриарх семьи Рухан. И все говорило о том, что это не был несчастный случай. Она нашла эксперта, который проводил исследование обломков разбившегося глайдера семьи Прадин. Ей пришлось заплатить ему 10 миллионов кредитов только за то, чтобы тот на словах и в темноте, чтобы она не смогла сделать протокол разговора, рассказал о том, что когда ему привезли эти обломки, эксперту настоятельно посоветовали обнаружить все признаки несчастного случая. Хотя первое, что ему бросилось в глаза, так это то, что технологический разъем Искинта, управлявшего этим глайдером, был взломан. Это была довольно грубая работа, а значит, подобное устроили отнюдь не призраки. Это действовал какой-то наемник, техник, который знал свое дело, но не считала нужным заметать следы. Ауригия Прадин Рухан в полной тайне от своего мужа провела расследование и нашла этого наемника. Когда он превратился в воющий кусок мяса, захлебывающийся собственной кровью, то он рассказал, что получил заказ от какого-то анонимного клиента, который дал ему 100 миллионов кредитов. Тогда этот наемник почувствовал себя очень богатым. Но эти деньги не принесли ему счастья. Купленный им корабль фактически на втором задании был уничтожен, а сам он с большим трудом сумел спастись. После этого он старался не связываться с такими заказами. Считал, что они не приносят счастья. Но и первый заказ не принес ему ничего, кроме жестокой смерти. Она догадывалась о том, кто мог сделать подобную заявку на ее родителей. Только этот старик, и никто другой. Он таким образом просто убрал их со своего пути, передав в руки своей семьи и их личное дело. Ведь она, как единственная дочь этих разумных, должна была унаследовать весь их бизнес. Но в первую очередь существовала возможность того, что они могут попытаться завести еще одного ребенка. И тогда ситуация могла стать более сложной. Ведь отдав свою старшую и пока что единственную дочь в чужую семью, они могли впоследствии обзавестись сыном. После этого именно тот ребенок по всем законам Федерации стал бы наследником. Видимо, Ригнарн Рахун это прекрасно понимал и постарался избавиться от них. На этом факте расследование было закончено. Ауригия с виду успокоилась. Теперь она знала свою цель – отомстить, а также и уничтожить всю эту семью. Возможно, она бы и горевала по поводу своего сына, который так глупо и нелепо погиб, если бы она его не ненавидела, как и собственного мужа. Женщина ненавидела их обоих, так как видела, что один думает только о работе, а второй только о развлечениях. Буквально за несколько дней до его смерти, женщина попыталась поговорить с ним, пытаясь намекнуть парню на тот факт, что ему было бы неплохо поддержать собственную мать, так как в данном случае дело идет о его собственных родственниках, которых убил этот старик. Но мальчишка плевать на все это хотел. Он откровенно заявил своей матери о том, что в данном случае его в первую очередь интересует только то, какую выгоду от этого всего он будет иметь лично. И с дедом вряд ли у нее получится состязаться. Ведь этот старик имел связи и силу. Женщина опасалась того, что этот мальчишка по какой-либо глупости возьмет и все разболтает старику. Но буквально следом он был убит, и не успел даже воспользоваться тем, что мать на него слишком рассчитывала. Теперь она была уверена в том, что боги равновесия в галактике все же существуют. Иначе она не понимала того, что было бы, если бы этот старик узнал о том, что она пытается сделать. Конечно, женщина напомнила, что она имеет отношение к расе, знаменитой своими патриархальными отношениями. Но в данном случае вы не учитываете того, что этот старик вместо того, чтобы согласовать с ней подобные действия, то есть проявить к ней уважение, а также и хотя бы хоть капельку сообразительности, так как она не стала бы вредить собственной семье, в которую пришла, мог бы посоветоваться. Он же этого не сделал. Он принял решение сам. Да, он был патриархом семьи, но в этом случае решение касалось ее жизни. И вообще, он сделал большую глупость. Она сама как раз думала о том, как бы ей законно отнять у родителей все имущество. Если бы она сама добровольно выбрала для себя супруга, то у нее была бы возможность смириться с происходящим. Но ее заставили. Заставили, скорее всего, по той причине, что старик уже готовил операцию уничтожения ее родни. Иначе понять то, что произошло и скорость, с которой все это случилось, было просто невозможно. Теперь наступило время ее мести. Она уничтожит всю семью старика, а сама станет во главе ее. Когда это произойдет, Ауригия Прадинрухан удалит из своего имени вторую фамилию, которая говорит о семье ее супруга. И снова ее семья возвысится. Дочь станет домашней игрушкой для мальчишки, а она? А что она? Она тоже будет играть. Только ее игрушкой будет муж собственной дочери. А такие вещи обычно за пределы семьи никто не выносит. И именно благодаря этому, она получит то, что хочет. Тем более, что ей не будет никакой нужды искать в себе любовника на стороне. Зачем? Все будет решаться прямо здесь. А потом, когда Ауригия возможно соскучится, и обзаведется кем-нибудь еще. Помоложе. Хотя, куда уже моложе сейчас. Этот мальчишка довольно молод, но судя по всему гормоны у него играют. И играют достаточно сильно. Вспомнив его многообещающий взгляд, женщина медленно усмехнулась и провела по своим красивым губам кончиком розового язычка. Она буквально возбудилась, когда увидела и ощутила на себе этот жадный, чуть ли не ощупывающий ее нежное тело взгляд молодого самца. Хотелось бы знать, на что он способен, но это она узнает немного позже. Главное, что сейчас она получила разрешение от патриарха семьи Рухан попытаться договориться с этим пареньком о том, чтобы тот отправился в этот рейд. Для ее семьи не будет ничего удивительного в том, что она отправилась вместе с ним. А за это время, которое они проведут в этом рейде, Ауригия все-таки постарается получить этого паренька в свое распоряжение. Полностью и бесповоротно. Главное, застать его в одиночестве. И сделать это все как бы случайно. Она умеет делать такие случайности. Уж она-то постарается. Еще раз медленно усмехнувшись, довольно молодая женщина, Зунра решительно повернулась и вышла прочь из комнаты. К сожалению, сейчас самостоятельно проводить переговоры ей тоже нельзя. Излишняя активность привлечет к себе внимание. Вот если старик сам ее направит к этому парню, то это будет совершенно другое дело. Но пока что, она подождет, и дольше ждать приходилось. А заинтересовав старика мыслью о замужестве своей дочери, она даст ему целую груду информации для размышления. Пока что Ауригия будет заниматься своими делами, а дел у нее действительно хватало. Тут уж ничего не поделаешь. Хочешь жить хорошо, будь добр соответствовать. Именно поэтому она и намеревалась обзавестись молоденьким любовником прямо в собственной семье. Все только по той причине, что существовала одна большая проблема, ее родословная. Она принадлежала к древней семье дворян из своего народа. И если она начнет устраивать подобные шалости на виду у всех, то этот позор останется на ее имени до конца жизни. Заметьте, не до конца жизни самой женщины, до конца жизни последнего отпрыска этого семейства. К сожалению, допускать подобного ей было просто нельзя, и поэтому женщине так и приходилось извращаться. Зато, когда она сумеет завести себе любовника прямо в собственной семье, то сможет со спокойной душой делать все то, что только захочет, и прямо в собственной резиденции, не оглядываясь на тех, кого она уже приговорила. Ей это уже будет совершенно ни к чему. Колумб, к сожалению, вынужден вас уведомить в том, что покинуть борт моего корабля на данный момент у меня нет ни единой возможности. Старательно диктовал я сообщение для девчонки, которой нужно было в срочном порядке отвлекать от всего, что будет происходить у нее за спиной. Два моих корабля нужно срочно начать модернизировать. Военные Федерации Ниви слишком нервничают от того, что на территории столичной звездной системы Федерации находятся автоматические корабли АИ. Модернизация этих кораблей займет время, и мне нужно ее тщательно контролировать. Но я не против встретиться с вами. Однако мне приходится учитывать и пожелания службы безопасности Федерации, которая очень внимательно следит за мной и моим перемещениями. Именно из-за всех этих причин я вынужден отложить нашу встречу на тот срок, пока не разберусь со всеми этими делами. Но если бы вы прибыли на борт моего корабля, мы могли бы обсудить многие вещи, которые могли бы быть нам интересны, обоим. Но все зависит от вас. Если вы принимаете мое приглашение, жду вас на борту Колумба. Могу провести вам экскурсию по территории моего флагмана, а также и покажу много интересного. Если, конечно, вас все это заинтересует. Если же нет, тогда вынужден извиниться и предложить встретиться уже после того, как я смогу разобраться со всеми этими проблемами. Закончив писать сообщение, я еще раз внимательно его перечитал. Оно начиналось с такими вычурными извинениями и словесными оборотами, что меня едва не вырвало. Но что можно было тут сказать? Девчонка напрашивалась на порку. Она явно хотела сделать мне какую-нибудь гадость. А это значит, что я тоже имею полное право взять и уничтожить ее. Договоренность с главой семьи Рухан, зная их отношения друг с другом, можно было сразу заявить о том, что она не будет искать поддержку среди членов семьи своего бывшего мужа. Соответственно, мне надо сделать так, чтобы она искала поддержку у меня. Нет, я не собираюсь лезть в дела ее корпорации. Мне это совершенно ни к чему. Но ресурсы этой корпорации мне бы не помешали. По крайней мере, финансовые. Главная хитрость нашей задумки была в том, что мы собирались закрутить круговорот средств. То есть, эта дамочка даже не будет знать о том, что она по сути борется со своими собственными деньгами. Представьте такую картину. Она пытается выкупить какие-то ресурсы, к примеру, у того же республиканца. Он, что будет вполне естественно, для того чтобы противостоять ей, сбросит эти ресурсы и будет получать за это деньги. У нее деньги не бесконечны, ей нужно будет их как-то компенсировать. Дело в том, что у таких корпораций очень важно наличие свободных средств для решения подобных проблем. Так вот, Арисара начнет искать деньги на стороне, чтобы пока что в ближайшее время компенсировать случившийся казус. Те деньги, которые республиканец получит от нее, он будет переводить на мой счет. Я же эти деньги буду сужать ей. Она берет эти деньги и тут же опять гасит давление со стороны врагов. Гасит, отдавая эти деньги им опять. Эти деньги опять переходят на тот же самый счет, откуда я их беру, чтобы позаимствовать ей же. Глупо звучит. Возможно. Вот только в данном случае она явно не будет ожидать того, что во всей этой игре она будет воевать сама с собой. Но при этом следует учесть одно. Все эти займы, которые она будет делать, будут четко и законно оформлены. Так вот, в результате, она пропустит через свою корпорацию, к примеру, пару-тройку миллиардов кредитов, причем своих же собственных. А что будет в конечном результате? А в результате она окажется в долгах, и ее долги будут измеряться теми же самыми двумя-тремя миллиардами кредитов. И я этим воспользуюсь, так как в данном случае риска для меня не будет никакого. А вот и для нее будет и приличный. Республиканец, судя по тому сообщению, которое я получил, был рад тому, что я его рекомендовал для подобного противостояния, и даже согласился участвовать в этом деле в виде подобного денежного фильтра. Я понимаю, что он получит свои деньги, ведь он проводить их будет через свои банковские счета. Не говоря уже о различных процентах, можно также заявить о том, что все банки в Содружестве давали своим клиентам определенные скидки. Эти скидки напрямую были связаны с тем количеством денег, которые проходят через банки по счетам клиента. То есть, если клиент проводит, например, миллион кредитов, он мог получить банковскую скидку в размере 1%. Когда через его счета пройдет миллиард, ему могли такую скидку или какой-то бонус увеличить процентов до 15. И это будет видно невооруженным взглядом. Тем более, что сам этот лысый старик с большой радостью постарался бы приложить все силы, чтобы нанести ответный удар своим врагам. Его историю я знал не понаслышке. Хиршарук сам мне рассказывал о том, какую травлю устроила девчонка на стариков своей корпорации. Глупо это было с ее стороны. И все только по той причине, что не следовало бы делать подобных вещей. Для начала нужно было собрать и обучить заместителей, которые бы заняли их места, а потом только вежливо потеснить стариков. И тогда бы подобных проблем у нее бы явно не было. Но, как я уже говорил ранее, эта самка была очень агрессивной. Арисара старалась уничтожить своих врагов и старательно топталась по головам своих противников. И одним из таких противников для нее был я. И поэтому прекрасно понимал одно: нельзя мне ее к себе слишком близко подпускать. А если я это и сделаю, то нужно эту девчонку сразу взять за горло. Пока мои потенциальные партнеры готовят ловушку для нее, мне нужно ее отвлечь. Ведь этот республиканец сам заявил о том, что эта дамочка очень внимательна к мелочам. Как только она заметит, что кто-то под нее копать, она явно постарается избавиться от подобной угрозы. А этого допускать было нельзя. Именно поэтому нужно было найти способ сделать так, чтобы она сама потеряла время, старательно занимаясь мной. Тихо усмехнувшись, я внимательно посмотрел на стоявший у меня на столе маленький коробок. Открыв его, я увидел внутри духи. Мужские духи. Вот только проблема была в том, что они были запрещенными. Дело в том, что в их состав входил очень сильный феромон. Если эти духи использовать, то любая девушка или женщина просто перевозбудится, и с ней можно будет делать все, что угодно. Задумчиво усмехнувшись, я убрал эту коробку в стол, но духи на всякий случай достал. Брызгать их на себя я не собираюсь, у меня вообще-то в экипаже женщин хватает. Если я с таким запахом выйду к своему экипажу, и что произойдет? У меня и так есть три наложницы, две из которых шипят друг на друга как разозленные кобры. И все только из-за того, что сестрички не поделили меня. Они не договорились о том, кто придет ко мне первый, а кто второй. В результате старшая сестренка оказалась на более низкой позиции, чем ее вечно подчиняющаяся младшая родственница. И теперь не могла себе этого простить. Если же они усвоят этот запах, то боюсь, что они постараются разорвать меня прямо на месте. Что же тогда делать? А все просто. Я сделаю все немного хитрее. Я предложу девушке выпить вина, а край бокала обработаю этим самым составом. И все. В данном случае, когда она только возьмет в руки бокал, то уже попадет под влияние этого вещества. Я не буду злоупотреблять им. Мне нужно ее только чуть-чуть подтолкнуть. Арисара, девушка молодая, и у нее гормоны тоже играют. Вот только она явно не имеет сейчас возможности расслабиться. Ну, что ж, посмотрим, на что она способна. Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что после подобного ответа, который я послал ей, глупо ожидать со стороны девушки какого-либо положительного поведения или реакции в мою сторону. Ведь я отказался с ней встретиться. Отказался. Не спорю с этим, и не отрицаю. Вот только в данном случае вспомните, пожалуйста, о том, что это именно ей нужна встреча со мной, ей, а не мне. Не отрицаю того факта, что нам надо было бы встретиться, но при этом нужно было определиться с тем, кто из нас будет в более подчиненном положении. Может быть, она сейчас в погоне за результативностью, а также мечтой со мной рассчитаться, сама бросится сломя голову в ловушку. Я этого не знаю, и предсказывать не берусь. Однако, это даже не важно. Значение имеет больше тот факт, какой результат после всего этого будет в моих руках. Ведь я не отрицал того, что был бы не против встретиться и просто побеседовать на отвлеченные темы. Предложил экскурсию, но четко дал понять, что встреча откладывается не по моей вине, а по обстоятельствам. Обстоятельства, которые от меня не зависят, это она должна понять и без дополнительных пояснений. А если захочет, то пусть приедет и поговорит со мной. Начнем с того, что не я первый намекнул на возможность встречи в нейтральной обстановке. Да это будет не сильно нейтральная обстановка, учитывая тот факт, что встреча будет происходить на борту моего корабля. Но мне это не важно, да и ей это должно быть не суть важно. По той причине, что она надеется все-таки заманить меня в ловушку.